Вот странная ассоциация из детства с японской поэзией. Вот так и получилось. Сейчас мы будем слушать басю. Я напоминаю, телефон 217-45-77 и www.muzdefistove.ru. Задавайте вопросы в чате и по телефону. Хокку от басю. Снова на родине. Глаз не отвести. Нечасто я видел в Эдо луну над гребнем гор. Новогоднее утро. Всюду ветки сосен у ворот. Словно сон одной короткой ночи. Промелькнули 30 лет. Осень уже пришла, шепнул мне на ухо ветер, подкравшись к постели моей. Майских дождей пора, будто море светится огоньками, фонари ночных сторожей. Ну вот буквально в коротком.